Бабат Барабыка. Бабат Барабыка был барабанщиком в бомбардирской роте. На всю армию не было второго такого умелого барабанщика. Выбивал Барабыка и маршевую дробь, и все сигналы воинские знал исправно. А еще Барабыка был известен тем, что разговаривал с самим генералом Горном. Было это так. 30 июля в воскресенье русские начали обстрел Нарвы. Стреляли по бастионам Виктории и Гонор. Отсюда, пробив в стене брешь, хотели штурмовать город. 7 дней не отходили от пушек бомбардиры. Не отходил и Барабыка. Отложив в сторону барабан, подтаскивал ядра, засыпал в пушки порох. На 8-й день бастион Гонор осел. Земляная насыпь вокруг него обвалилась в ров. «Ну, — заговорили солдаты, — теперь готовься к штурму». В это самое время Барабыку вызвали к царю. Посмотрел Петр на раскосые глаза Бабата. «Татарин?» — спросил. «Калмык?» — ответил Барабыка. «Ишь ты!» — усмехнулся Петр. «А тоже солдат. Барабанщик я!» — ответил Барабыка. «Вот ты мне и надобен!» — сказал Петр. «Пойдешь к крепости, передашь письмо нарвскому коменданту». «Да смотри, иди осторожно», — напутствовал Петр. «Бей в барабан шибче, говори, что ты есть российский парламентер». «Пошел, Барабыка бьет в барабан, что есть силы», — заметили шведы солдата, перестали стрелять. «Кто такой?» — закричали, когда Барабыка подошел к крепости. «Я есть парламентер российской армии», — отвечает Барабыка. Скрипнули железные засовы и тяжелых крепостных ворот. Одна из створок их медленно приоткрылась. Барабыка вошел в крепость. Повели Барабыку кривыми маленькими улочками нового города мимо разбитых и горящих домов к Нарвскому замку. Перед замком глубокий ров. Через ров мост, мост поднят. «Кто такой?» — закричали с той стороны часовые. «Я есть парламентер российской армии!» — вновь повторил Барабыка. Громыхнули тяжелые цепи. Мост опустился, Барабыка вошел в замок. Повели Барабыку по узким коридорам и крутым лестницам. Наконец вошли в большой зал. В глубине увидел Барабыка высокого худого старика. Генерал Горн узнал Барабыка. Взял Горн письмо, стал читать. «Сам Господь Бог разрушил Гонор», — писал Петр. «Путь к приступу открыт». Петр предлагал Горну сдать крепость и кончить кровопролитие. Прочел Горн письмо, уставился на Бабата. «Иди к царю Петру», — сказал. «Передай, шведы не сдаются». «Понял?» «Никак нет», — отвечает Барабыка. «Иди к царю Петру», — повторил Горн. — Скажи. — Нет такого правила, чтобы шведы сдавались. — Как так нет? — возражает Барабыка. — Есть. И при Орешке сдавались, и при Неншансе сдавались. Выходит, есть такое правило. А Нарва чем лучше? И при Нарве сдадутся. — Что? — закричал Горн. Налились кровью генеральские глаза, схватил Горн шпагу, бросился к русскому солдату. «Вон!» — закричал. «Вон! О, святая Мария!» Так и ушел Барабыка ни с чем. Доложил Барабыка царю все, как было. «Ишь ты!» — сказал Петр. «Так и сказал Горн. Шведы не сдаются». «Так точно, бомбардир капитан». «А может, ты прав, генерал Горн?» — спрашивает Петр. «Как так прав?» — возражает Барабыка. «Я же ему говорю, при Орешке сдались раз, при Неншансе сдались два, и при Нарве, выходит, сдаться должны. Как ж так? Бог Троицу любит». «Молодец!» — говорит Петр. «Мыслишь, как пристало российскому солдату?» «Никак нет, государь!» — говорит Барабыка. «Что никак нет?» — не понимает Петр. «Какой же я солдат? Барабанщик я!» «Ну и что, барабанщик не солдат, что ли?» — удивился Петр. «Нет, бомбардир-капитан», — отвечает Бабат. Какой же он солдат, раз ружья не имеет? — Ишь ты! — вновь усмехнулся Петр. — Ружья, говоришь, не имеешь? — Ладно. Иди к ротному командиру, скажи, государь приказал ружье выдать. — А про шведов... — Это ты правду сказал. — И при Нарве сдадутся.